Часть 19. На острие ножа. Но и эта непростая неделя не могла закончиться без очередной встряски. По утверждению Тани, Алексашин должен был прилететь в пятницу поздним вечером. Но в обед, возвращаясь в свой кабинет, я чуть не пролила на себя стакан воды, увидев в конце коридора знакомую высокую фигуру. Первой мыслью было проскользнуть в приоткрытую дверь юротдела, но здравый смысл возобладал, и я, одернув рубашку, той же непринужденной походкой пошла вперед, авось пронесет. Я надеялась, что хотя бы перед выходными не увижу его. Надоело все время отшучиваться или прятаться. Он же оккупировал со всех сторон. Презенты продолжали появляться на моем столе теперь уже каждый день. А поклонники стали догадываться коллеги, в мое отсутствие получающие посылки у курьера, ведь на открытках стояла монограмма «ДА». Слухи о моем романе с шефом стали распространяться быстрее, чем коронавирус. Я не знала, как смотреть людям в глаза, но продолжала делать вид, что и понятия не имею, кто отправитель. Но на авось больше надеяться нельзя. Алексашин поздоровался и тут же предложил. «Майя, я только прилетел, еще не обедал. Ты, наверное, тоже пообедаем в соседнем ресторанчике?» «Я уже пообедала, Даниил Викторович». С улыбкой солгала я, а заметив в коридоре менеджера из своего отдела, громко окликнула его. «Сереж, ты сделал то, что я просила?» Тот недоуменно замер на полушаге через порог кабинета, очевидно вспоминая, что я ему такое поручила. «Зайди ко мне прямо сейчас, обсудим», — добавила я и снова обратилась к шефу. «Простите, текучка». «Сергей, Майя Витальевна примет тебя позже». Распорядился Алексашин, без церемонии отобрал стакан с водой и поставил его на подоконник дивана для отдыха, а потом взял меня под руку и повел к лестнице на выход. «Не хочешь обедать? Выпьешь со мной чаю». После такого бесцеремонного поведения повода избежать приглашения не нашлось, и я, скрипя сердце, согласилась. «Хорошо, можно я хотя бы оденусь?» Тот отпустил меня, заложил руки за спину и с ожиданием вскинул бровь. Я вернулась через пару минут. Шеф стоял на том же месте и смотрел на часы. «Не знаю ни одну женщину, которая собирается так быстро, как ты», — похвалил он. «Время — деньги», — сиронизировала я и сразу предупредила. «Но у меня будет полчаса, не больше». «Пока мне хватит», — улыбнулся он. «Для чего?» — настороженно округлила глаза. Но тот лишь загадочной улыбкой проводил меня до своего авто и усадил на первое сиденье. В ресторане на углу улицы почти никого не было. Алексашин заказал себе бизнес-ланч и чай с пирожным мне. Я безумно хотела есть, но ни за что не призналась в этом, даже когда он еще раз предложил. Официант принес мой чай и пообещал, что бизнес-ланч будет готов через 5 минут. «Как там акционеры поживают?» Нашлась я, чтобы не дать повода шефу заговорить о другом. «Надеюсь, что выбьют для нас финансирование». «Значит, у нас не радужные перспективы». Расстроенно вздохнула я, сразу вспоминая о своей ипотеке и кредите за машину. «Не будем о плохом. Давай поговорим о нас. Я соскучился». Протянул руку Алексашин и нежно коснулся моих пальцев. Я напрягла руку и попыталась убрать ее, но тот только крепче сжал пальцы и с такой тоской окинул мое лицо, что откликнись я на его чувства хотя бы взглядом, тут же обнял бы и расцеловал. «Даниил Викторович, не надо». Сжимая пальцы в кулак и напряженно оттягивая руку к себе, попросила я. Внутри уже полыхало. «Майя, хватит бегать от меня!» Разочарованно качнул головой он. «В мире творится черти что, я не хочу упускать шанса быть с любимой женщиной». «Етить в квадрате!» Чуть не затрясло меня, но опустила голову и потерла виски пальцами. Алексашин долго молча разглядывал меня, а потом наклонился к столу и полушепотом произнес: «Поедем сегодня ко мне». Мигом в горле пересохло, даже язык еле оторвался от неба. Уж не знаю, краснее или бледнее, но сбивчиво выговорила: «Вы понимаете, что только что попросили меня написать заявление об увольнении, а это идет вразрез с Трудовым кодексом». Алексашин хрипло рассмеялся. «Мне всегда нравилось твое чувство юмора. А у меня точно сердечный приступ был на подходе, и короны не надо». В эту секунду о деликатности не могло быть и речи. Возможно, это и прозвучало иронично, но я не шучу. Щурясь от напряжения, сказала я. «Даниил Викторович, что происходит? Мне кажется, я не давала вам повода надеяться, что между нами может быть что-то, кроме деловых отношений. Вы меня шокируете своими признаниями. Я уже не знаю, как реагировать и как вести себя, чтобы это не повлияло на работу. Как будто я уже не ваш зам, а объект для насмешек». Его лицо потемнело. Он грозно выпрямился и серьезным тоном сказал: «Не делай скоропалительных выводов. Просто перестань меня избегать. Я ведь к себе со всей душой». «Нет, ты всей тушей на меня. Знаете, я сделаю вид, что этого разговора не было. Мы просто случайно встретились в этом ресторане и выпили чаю за одним столом». Поднялась я, вынула 2 купюры из кошелька и вежливо добавила: «И за свой я заплатила сама». С последними словами, под его пристальным и очень недовольным взглядом, я положила деньги на край стола. «До встречи на рабочем месте, Даниил Викторович». Ох, Как зря была эта нелепая выходка с деньгами. Но назад уже не вернешь. От вихря эмоций я добежала до офиса за 5 минут и заперлась в кабинете, устроив срочную планерку с отделом. Отношения с Алексашиным буквально накалились. После предложения года он вызывал меня все чаще, закидывал задачами, которые не под силу было выполнить в требуемый срок, говорил сухо, практически не смотрел в мою сторону. Я не могла понять, неужели мой отказ так сказывался на поведении вроде бы уже зрелого мужчины? Или когда бес в ребро, так и море по колено? Жаль, что Рима была так занята, что появлялась дома поздно ночью, а по телефону что за разговор? И в таких делах я не могла довериться только ей. Все мои попытки сгладить острые углы были безуспешны. Я старалась вести себя спокойно, делать все от меня зависящее и не реагировать на хлесткие упреки, когда его не устраивали объективные оправдания невыполненных задач. Но внутри все переворачивалось от несправедливости. Росло ощущение, что теперь я персона нон-грата, и мне здесь не ужиться. Даже коллеги начинали вопросительно коситься. И все же надежда на то, что он переживет отказ и смягчится, была. Он ни разу не предложил мне уволиться, даже не намекнул. А Таня вызнала у начальницы отдела кадров, что замену мне не искали. Поэтому я тоже не собиралась сдаваться так быстро. В конце марта начали закрываться все развлекательные заведения и крупные торговые центры. Перед субботой на обеде я бросила все и успела заехать в любимый бутик, чтобы найти платье на завтрашнее загадочное мероприятие. Жизнь ведь не должна останавливаться. Даже если тебя резко выбрасывает на обочину, а пандемия, возможно, последняя ступень эволюции человечества. И мне так не хватало каких-нибудь крышесносных событий и моей веселой шайки. Оставалось пережить полдня и выходные. Но нервная система не выдержала и дала сбой. Очередное антикризисное совещание припозднилось и началось в 4. Многие были в растрепанных чувствах. У главного бухгалтера умерла тетка. У Жени-юриста сильно заболела девушка, и он не мог с ней видеться, чтобы не заразиться самому. Несколько работников склада были госпитализированы. На производстве царила паника. Коллеги обсуждали вопрос о функционировании фабрики в уже обещанной администрации края период тотальной самоизоляции и основные проблемы на производстве. А я, получив СМС от Веры с вопросом, смогу ли организовать доставку сладостей для завтрашнего фуршета, отвлеклась от напряженного разговора и строчила ей ответ. «Майя, на что вы скажете?» Неожиданно вырвал из задумчивости строгий тон Алексашина. «Простите, что конкретно вас интересует?» Вежливо ответила я, отводя глаза от телефона. «Чем вы занимаетесь на работе целыми днями?» Резко бросил директор. Я ошеломленно замерла на нем взглядом и убрала телефон в карман. Все присутствующие украдкой переглянулись, понимая, что недовольство руководства адресовано лично мне. «Работу работаю». Растерянно пошутила я, чтобы разрядить атмосферу. «Мы сейчас не на собрании комиков, Майя Витальевна. Давайте по существу», — прорычал Алексашин. «По всей стране производство начинают закрывать, а у нас последние поставки не оплачены. Чем вы будете зарплату выдавать?» «Шоколадом, ёшкин кот!» — фыркнула я, понимая, что начинаю злиться, а от этого еще и краснеть. «Ну, задел я тебя! Ну, не мальчик же! Может, хватит отыгрываться?» «Ладно, сама хороша. Только удержать бы рот на замке. Со стороны моих отделов нет никаких проблем. Иван, что-то с поставкой?» — терпеливо обратилась я к Очеврину. «Ну, если ты согласовала бюджет на логистику, то нет. Я же не слежу за договорами. Он ведь был у тебя». Все согласовала. Недоуменно полистала я свой ежедневник, надеясь, что ничего не упустила. Да так и было. «Тогда какого черта до сих пор партия для Ставрополя не вывезена со склада, а значит, и не оплачена?» Возмущенно спросил Алексашин. «Вы потеряли договор, Майя?» От такой напраслины я возмущенно подняла глаза на директора и, не сдержав эмоции, выпалила. «Этот договор уже неделю лежит у вас на подписи, и я не знаю, чем занимаетесь вы, что не подписываете его!» Лица сидящих за столом вытянулись. В абсолютной тишине пронзительно скрипнуло кресло директора. Ну все, капец котенку. Шумно вздохнула я, понимая, что перегнула палку. Даже так? Насмешливо выгнул бровь директор, грозно расправил плечи и процедил. Никогда не смейте повышать на меня голос. Простите, но вы ко мне несправедливы. Не понимаю, почему вдруг девочка для битья сделали меня. Не смогла промолчать я. Все по графику. Сроки все равно соблюдаются. У нас ведь по предварительному соглашению отсрочка платежа. Обратилась я к юристу, тот кивнул. «Я больше не собираюсь разговаривать с вами в таком тоне. Вы свободны». Отрезал Алексашин и взглядом указал на дверь. Меня не надо было уговаривать, я с демонстративной невозмутимостью перекинула волосы за плечо, аккуратно отодвинулась от стола и вышла, также аккуратно задвинув стул. «Благодарю за внимание». И вышла вон. Чтобы остудить голову, вышла на задний двор и несколько минут глубоко подышала прохладным воздухом. А возвращаясь в свой кабинет, уже перед дверью услышала смех девчонок и голос Савина, начальника отдела продаж. «Наверное, наша шефиня не дала ему. Вот монстр и бесится». Слава был хватким парнем в продажах, но язык как помело. Мало того, что они треплются за спиной, так еще и смешивают с грязью. Ну погоди, Славентий. Устрою я тебе с девочками жару. Я бесшумно вошла, но с такой силой захлопнула за собой дверь, что Савин аж подпрыгнул на месте, а те, кто поддакивал ему, чуть не подавились чаем. Меряя их сконфуженные лица уничижительным взглядом, я отчеканила, вбивая каждое слово в их куриные мозги. Хотите последовать за Людмилой и Анной? Так я вам это устрою. Даже ни с кем спать не придется. И хватит чаи гонять в рабочее время. Сплетники побледнели, потупили взгляды и как мыши разбежались по норкам. Я вошла к себе, яростно собрала сумку, взяла папку с подписанными документами и вышла в отдел. «Пока не оформишь все и не пришлешь отчет, с места не вставать!» Швырнула я папку Савину и недовольно оглядела лица остальных. «А у кого язык так и чешется? В понедельник жду с извинениями или заявлениями по собственному. Кончилась ваша шоколадная жизнь!» Еще раз основательно хлопнув дверью, в сердцах проклиная все и вся, я умчалась домой. «Видеть больше никого не хочу. Пусть тебя закроют к ядрене фени фабрика пустозвонов!»